15 апреля. Лао Цзи, Киумбе и Шоруман — наши братья и участники Восточного Союза. Урусвати может спокойно принимать опыт. Если будут пропуски записей, отметь утром. Много слышала, но не могла записать. Потому теперь главное — собрать физическое состояние. У диких праздник идет. Лучше эту неделю не напрягаться. Лучше эти дни брать лишь легко достигаемые. Самый главный канал опыта счастливо установлен, ибо неземно трудно получить в ухо все голоса и различить их по задачам. Только в детстве можно иметь простой доступ к этому хору. Возвращая это целостное сознание, можно опять получить доступ. Также просто подойдем к вратам великого знания. Правда, мы складываем сложные точные формулы, но метод нахождения лежит в духовном сознании. Именно этим сознанием находим новые пути присоединить новые сферы миров к доступному мышлению и до предела мышления, ибо как в бездонный океан погружается сознание, захватывая новые сферы. Так велико и мощно творение космоса. И ты сама откроешь новые миры. Это так сияюще прекрасно. Все зависит от духа.